или ускорить его. С нескрываемым раздражением отрезал Данза. Его единственный глаз сверкнул холодным, недобрым огнем. Не стоит недооценивать твердолобость и агрессивность камня или облака, Пхирузин. Эти ублюдки, едва почуяв, что пахнет жареным, что формируется новый, сильный альянс, способный нарушить их гегемонию, вполне могут нанести удар первыми, превентивно. И я нисколько не удивлюсь, если они попытаются предпринять что-нибудь провокационное или диверсионное прямо во время этого экзамена, используя его как прикрытие. Сорвать его, посеять хаос, дискредитировать Канаху в глазах союзников – вот их истинная цель. Именно ради этого, Данза, ради предотвращения подобных инцидентов, мы здесь сегодня и собрались. Голос Хирузина стал тверже, в нем прозвучали стальные нотки. Обеспечение полной, тотальной безопасности экзамена, защита наших гостей и наших собственных граждан – вот наша приоритетная, первостепенная задача на данный момент. И я рассчитываю на полную поддержку и содействие всех присутствующих, включая тебя и твой корень. С тремя джинчурики, повторяю, это будет крайне проблематично провернуть, Хирузин. Данза упрямо стоял на своем, его голос сочился ядом. Наша собственная джинчурики до сих пор даже не догадывается о своей истинной сути, о том, какая чудовищная сила дремлет внутри нее. Твоя гениальная идея с ее случайным пробуждением в стране волн, как мы знаем, с треском провалилась. Новый Мизукаге – это, по сути, ходячий труп, живая бомба, которая может рвануть в любой, самый неподходящий момент. Страшно даже представить, какую цену она заплатила за то, чтобы стать джинчурики в таком возрасте. И, наконец, джинчурики Суны. По слухам, которые доходят до меня, она – действительно одна из самых адекватных и контролируемых носителей биджу за всю историю песка. Но верить слухам в таком деликатном, таком взрывоопасном вопросе это, по меньшей мере, неосмотрительно, Хирузин. Слишком много неизвестных, слишком много рисков. Пока что, Данза, я не услышал от тебя ни одного действительно веского, неоспоримого аргумента, по которому троим джинчурики, находящимся под нашим неусыпным контролем и охраной, нельзя было бы временно, на период экзамена, находиться внутри стен Канахи. Хирузин позволил себе легкую, едва заметную улыбку. Он знал, что в этом споре правда, по крайней мере, стратегическая, на его стороне. Скорее даже наоборот, я вижу в этом определенные преимущества. Для нашей Нарука, например, это может стать отличным, бесценным опытом. Возможностью пообщаться с другими джинчурики, узнать их поближе, понять, какая сила в ней сокрыта. Особенно если она сумеет наладить контакт с этой девчонкой из Суны. Это могло бы помочь ей принять свою судьбу, свою силу. Все это не меняет моего принципиального отношения к данной ситуации. С нескрываемым раздражением, почти прошипел Данза, его кулаки сжались так сильно, что побелели костяшки. Когда на одной чаше весов лежит безопасность всей Канахи, здесь и сейчас, а на другой, какой-то там туманный, гипотетический потенциальный союз, который, кстати, при желании, можно было бы наладить и без всего этого цирка с экзаменом, выбор, по-моему, очевиден. И он явно не в пользу твоей авантюры, Хирузин. Впрочем, для тебя, старый, выживший из ума пень, мои слова, как всегда, лишь пустой звук, не стоящий внимания. Кто бы говорил, Данза, Хокаге усмехнулся, и в его глазах мелькнули озорные искорки. Он слишком хорошо знал своего вечного оппонента, чтобы обижаться на его резкие, порой оскорбительные выпады. «Я допускаю подобное развитие событий, я иду на этот, безусловно, серьезный риск, лишь по одной, но очень важной причине. Я не сомневаюсь ни в силе и преданности Шиноби Канахи, ни в профессионализме и эффективности твоего корня. Если худшее все-таки произойдет, если наши враги действительно осмелятся нанести удар, то мы выстоим. Мы отразим любую атаку, мы сокрушим любого врага. И мы, в очередной раз, станем только сильнее, доказав всему миру, что воля огня, завещанная нам предками, все еще ярко пылает в сердцах жителей нашего селения. Ты бездумно рискуешь жизнями молодого, еще не окрепшего поколения, жизнями наших детей». Голос Данза снова дрогнул от плохо скрываемой ярости. «Нет, Данза», Хирузин покачал головой, и его взгляд стал серьезным, почти суровым. «Я не рискую. Я создаю лучшее, светлое будущее для них. Будущее, в котором им не придется жить в вечном страхе перед войной. Будущее, в котором они смогут строить, а не разрушать. И ради этого, я готов пойти на многое. Даже на то, чтобы собрать в одном месте трех джинчурики разом. В недрах земли, в огромной, выдолбленной в скальной породе пещере, где царил вечный мрак и гулкая, давящая тишина, возвышалась гигантская, искаженная до неузнаваемости статуя. Гротескное изваяние, вытянувшее вперед свои многочисленные, скрюченные конечности, словно в предсмертной агонии или в отчаянной мольбе к неведомым богам. На гигантских, каменных пальцах этой демонической скульптуры, словно зловещие вороны на ветвях мертвого дерева, застыли четыре темные фигуры. Две на правой руке, две на левой. Пятая же, самая эксцентричная из них, вальяжно, почти вызывающе, расположилась в широко раскрытой, зубастой пасти статуи, беззаботно покачивая ногами и, казалось, совершенно не обращая внимания на гнетущую, почти осязаемую атмосферу этого места. Пять астральных проекций, пять призрачных силуэтов, чьи истинные лица были скрыты глубокими тенями. Их всех объединяла лишь одинаковая униформа, черные, до пят, плащи, украшенные вышитыми алыми, словно капли крови, облаками. Символ организации Акацуки. Сосари, Дейдара, вы начинаете первыми. Голос, принадлежавший фигуре, застывший на большом пальце правой руки статуи, прозвучал властно, почти пафосно, нарушая мертвую тишину пещеры. Это был Пейн, самопровозглашенный лидер Акацуки, чья воля была законом для всех остальных. Его проекция, как и всегда, источала ауру холодной, почти божественной силы и непоколебимой уверенности. «Хе-хе-хе, Пейн сама, можете не сомневаться, это будет поистине незабываемое, по-настоящему взрывное представление для этих заносчивых снобов из Канахи». Фигура, расположившаяся на указательном пальце левой руки, принадлежавшая молодому, светловолосому подрывнику Дейдаре, энергично потерла ладони, ее астральное тело, казалось, буквально искрилось от нетерпения и предвкушения. Все во имя истинного, вечного искусства. Искусство, которое есть взрыв. Хаэм, вы прекрасно знаете мои условия. Пин сама, более нейтрально, почти флегматично, без тени эмоций, произнесла фигура, стоявшая на большом пальце левой руки. Это было Касунаноса Сари, кукловод из скрытого песка, чье искусство заключалось не в мимолетных взрывах, а в вечной, нетленной красоте его марионеток. Его голос, как и его движение, был лишен каких-либо человеческих чувств. Орочимару уже проинформирован и предоставит тебе все необходимое, Сосари, и нужную технику, и подходящие тела для твоих экспериментов, Пейн ответил так же ровно, без тени удивления или осуждения. Он знал о специфических пристрастиях своего подчиненного. Отличного участия в нападении на Канаху он, впрочем, на этот раз отказался, сославшись на какие-то свои срочные дела. Ку-ку-ку, как интересно. А разве это не странно? Пейн сама, в разговор бесцеремонно, почти по-детски, вклинилась пятая фигура, та самая, что так вальяжно раскачивалась на зубах статуи. Голос, принадлежавший этому существу в оранжевой маске со спиральным узором, известному как Тоби, был нарочито игривым, писклявым, совершенно не соответствующим мрачной, гнетущей атмосфере этого места. Он же так люто, так фанатично ненавидит Канаху. Настолько ненавидит, что, по слухам, даже помог Итачисану вырезать весь его клан, ку-ку. А тут, такое грандиозное, такое зрелищное представление, и он решил его пропустить. Хммм. Тоби чувствует в этом какой-то подвох, какой-то очень странный, подозрительный запах. «Ой, или это ты пукнул, Кисами-сан?» Последние слова он произнес с особым, издевательским нажимом, обращаясь к фигуре, стоявшей рядом с Пейном. Впрочем, его идиотский, неуместный монолог был тут же, довольно грубо, прерван. Тоби зашипел от боли, схватившись за голову. Очевидно, Пейн, не выдержав его ребяческих выходок, применил одну из своих техник, чтобы немного успокоить неугомонного подчиненного. Кисами, Тоби, Пейн, полностью проигнорировав корчащегося от боли Тоби, ровным, ледяным голосом продолжил раздавать указания. «Пока Канаха будет отвлечена представлением Сосари и Дейдары, ваш выход, ваша задача – скрытное проникновение и похищение. Неважно, какого именно из трех джинчурики вы сумеете захватить, но приоритет, конечно же, за девятихвостые Узумаки. Главное условие – сделать это максимально тихо, незаметно и, в идеале, не вызывая полную, неконтролируемую трансформацию биджу. Нам не нужны лишние сложности. Эй, Пейнбука, ты чего так больно делаешь, а?» Тоби, немного придя в себя, снова влез в разговор, Его голос дрожал от обиды и возмущения. «Тоби тебе этого вашего трехвостого и сабу на блюдечке с голубой каемочкой принес, из самого тумана вытащил. А ты, значит, так поступаешь с самым лучшим работником. Это несправедливо». Тоби обиделся. И снова, короткий, болезненный импульс от кольца Пейна, заставивший Тоби заткнуться и снова зашипеть от боли. Тихое проникновение и незаметное похищение. Фигура Кисами Хашигаки, бывшего мечника тумана, известного своей звериной силой и любовью к кровавым битвам, едва заметно качнулась. Его астральный силуэт, даже в этом призрачном воплощении, казался огромным, почти чудовищным. Не совсем мой профиль, конечно, Пин сама, я предпочитаю действовать более прямолинейно. Но, если это необходимо для дела, я справлюсь. Главное, чтобы эти двое, он пренебрежительно кивнул в сторону Сосари и Дейдары, сумели действительно достойно отвлечь на себя внимание Конохи. А то знаем мы их искусство. Эй, акулья ты морда, не смей недооценивать истинное, вечное искусство. Тут же вспылил Дейдара, его проекция, казалось, готова была ринуться в бой прямо сейчас. Я создам такое грандиозное и невероятное представление, на которое сбежится посмотреть вся Конохи, от мала до велика. Они надолго запомнят этот день. Это будет мой шедевр. Хаэм, с техникой Эйдатинси, которую мне любезно предоставит Рачимару, и с теми телами, что я уже успел подготовить, Сосари говорил своим обычным, монотонным, лишенным каких-либо эмоций голосом, но в нем чувствовалась ледяная, почти пугающая уверенность. Я создам самых совершенных и смертоносных марионеток, каких этот мир еще не видел. Они сотрут Конохи с лица земли, не оставив от нее и камня на камне. Это будет мое вечное, нетленное искусство. Искусство, которое переживет века. В пещере снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь едва слышным, злобным сопением Тоби да предвкушающим, почти истерическим смешком Дейдары. План был озвучен, роли распределены. Машина смерти Акацуки была готова прийти в движение, и первой ее жертвой, первой ступенькой на пути к их туманным, но амбициозным целям, должна была стать Конохи. Деревня, скрытая в листве. Деревня, которая еще не знала, какая страшная и разрушительная буря вот-вот обрушится на ее мирные, ничего не подозревающие улицы. Начало новой масштабной арки, будет сложно реализовать все свои задумки в ней, но я постараюсь. Глава 25. Внеплановая бонусная глава за 1000, ну или что-то около того, лайков. Спасибо, что читаете. Все произошло в один из тех совершенно обычных, ничем не примечательных весенних дней, когда солнце уже по-летнему припекало, а воздух был наполнен ароматами цветущих деревьев и предвкушением скорых каникул. После изнурительной утренней тренировки на полигоне, где мы с командой оттачивали командное взаимодействие и тренировали контроль, куда без него, мы, по уже сложившейся традиции, направлялись в Ичираку Рамен, немного перекусить и восстановить силы. Чтобы сократить путь и избежать шумных, многолюдных центральных улиц Конохи, мы решили свернуть в один из тихих, почти безлюдных переулков. И именно там, нарушая утреннюю тишину, мы услышали громкие, возмущенные крики какого-то ребенка. Нет, даже не так, голос был до боли знакомым, его знал, пожалуй, каждый генин Конохи, которому хоть раз посчастливилось выполнять миссии Д-ранга в черте деревни. Да вы что себе позволяете? Считаете себя самыми крутыми? Да, ходите тут, как у себя дома, на всех плюете. Надрывался Конохамару Сарутоби, внук третьего Хокаге и, по совместительству, главный террорист всех начинающих генинов. С этим неугомонным, вечно сующим свой нос не в свои дела мальчишкой, нам, как, впрочем, и большинству наших сверстников, приходилось сталкиваться уже не раз и не два во время выполнения самых разнообразных и, как правило, совершенно дурацких заданий Д-ранга. Сейчас этот юный Сарутоби, насколько я знал, заканчивал свой второй год обучения в академии. Параллельно он, по настоянию своего деда, занимался с персональным репетитором, неким Эбису, Чунином в темных очках и с вечно умным лицом, который, по слухам, был одним из лучших элитных репетиторов в Конохи. Отчего Конохамару, естественно, уже возомнил себя невероятно крутым, почти состоявшимся шиноби, и постоянно, при любом удобном случае, сбегал от своего, вроде бы как опытного и строгого, наставника. Подозреваю, что сам Эбису, будучи далеко не глупым человеком, прекрасно видел все эти детские хитрости и, возможно, даже подыгрывал своему подопечному, позволяя ему сбегать, но с каждым разом немного усложняя условия побега. Тем самым он, сам того не осознавая, или, наоборот, вполне осознанно, тренировал у Конохамару навыки скрытности, тактическое мышление и умение находить нестандартные решения. Впрочем, это были лишь мои догадки, и лезть в тонкости воспитательного процесса клана Сарутоби я, естественно, не собирался. Это было не мое дело. А вот что, несомненно, являлось моим делом, так это посмотреть, на кого же на этот раз так рьяно, почти истерично, орет этот мелкий, неугомонный засранец. И нет, мне это было совершенно неинтересно, просто, Нарука. Это ходячая катастрофа, этот генератор проблем и магнит для неприятностей, естественно, не могла пройти мимо такого интересного события. Она, словно гончая, учуявшая след, тут же, с боевым кличем, рванула в сторону криков, увлекая за собой и нас. С тяжелым, обреченным вздохом, мы с Намурой, переглянувшись, последовали за ней, уже предчувствуя очередное веселое приключение на наши многострадальные пятые точки. «Эй, ты чего тут разорался, мелкий? Опять от Эбису сбежал?» «Да», громко, на весь переулок, поприветствовала мальца Нарука, своим появлением язычным голосом тут же привлекая к себе всеобщее внимание. Конохамару, увидев ее, на мгновение опешил, но тут же снова набычился. «Нарука Аничан, ты прикинь, что творится? У нас по деревне суновцы гуляют. Просто так, как у себя дома. Еще и толкаются. Смотри, чуть не сбили меня с ног». Конохамару говорил так возмущенно, с таким праведным гневом, будто на его глазах только что произошло тягчайшее преступление против Конохи и всего мира Шиноби. Но это было странно. Неужели он, внук Хокаге, до сих пор не знал о предстоящем совместном экзамене на Чунина? Или ему просто было на это наплевать? Впрочем, это же был раздолбай Конохамару, которому, кроме изучения суперкрутых техник и возможности в очередной раз достать какого-нибудь Генина или своего наставника Эбису, похоже, вообще ничего в этом мире не было интересно. Я же, пока Нарука и Конохамару оживленно припирались, перевел свое внимание на тех самых суновцев, которые, судя по всему, и стали причиной этого небольшого конфликта. Подспудно, я, конечно же, ожидал увидеть до боли знакомые, почти каноничные лица. И увиденное меня, с одной стороны, вроде как, порадовало, а с другой, в очередной раз заставило усомниться в адекватности этого мира. Перед нами действительно стояла та самая, легендарная троица из деревни Скрытого Песка, с их узнаваемыми, характерными чертами. Тимари, Канкура и Гаара. Но, Гаара, этот, в каноне, мрачный, социопатичный убийца с татуировкой «Любовь на лбу» и вечно безумным взглядом, здесь выглядел как совершенно нормальный, адекватный парень. Никакой жуткой тыквы-горлянки за спиной, в которой, по идее, должен был храниться его песок. Никаких темных кругов под глазами, выдающих хроническое недосыпание и внутреннее напряжение. Спокойное, почти флегматичное лицо с едва заметной, вежливой улыбкой. Он с интересом, без тени злости, враждебности или пренебрежения, осматривал нас, своих потенциальных соперников. Этот Гаара больше походил на ту свою будущую версию, которой хорошенькие тумаки от оригинального Наруто, похоже, все-таки вправили мозги на место, заставив переосмыслить свои жизненные ценности. Тимари. А вот здесь все было гораздо интереснее. Она стояла чуть впереди своих братьев, явно выполняя роль лидера их небольшой группы. И у нее, в отличие от ее каноничного прототипа, не было за спиной гигантского боевого веера. Зато была та самая, зловещая тыква-горлянка, которая, по идее, должна была принадлежать Гааре. Ее лицо, в отличие от спокойного лица младшего брата, выражало целую гамму эмоций, от легкого раздражения до вселенской усталости, словно она уже заранее знала, что эта поездка в Коноху не принесет ей ничего, кроме головной боли и новых проблем. В любом случае, судя по ее уверенной позе, по языку тела, по манере держаться и по выражению лица, она, без всяких сомнений, была негласным лидером этой странной, перетасованной троицы. И, наконец, Канкура. Ну, он, пожалуй, меньше всего отличался от своего каноничного образа. Та же боевая раскраска на лице, те же немного агрессивные черты, тот же хмурый, недовольный взгляд. Правда, сейчас он, похоже, решил не вмешиваться в конфликт, предоставив эту почетную задачу своей старшей сестре. Он просто стоял чуть позади, скрестив руки на груди и с интересом наблюдая за развитием событий. «Да ты совсем придурок, Конохамару!» Бака, громко, почти возмущенно, — воскликнула Нарука, прерывая мои наблюдения. «У нас же скоро совместный экзамен на Чунина, Даттибана, Суна и Туманом. Ты что, не знал? И чё, какая разница? Они все равно чужие, и ведут себя нагло». Конохамару явно не собирался сдаваться. «А то, мелкий ты, невоспитанный паршивец», — в разговор, наконец, вмешалась сама Тимари, и ее голос, хоть и был немного уставшим, прозвучал на удивление твердо и уверенно. Она явно сильно отличалась от той своей каноничной версии, которую я смутно помнил по аниме, что своими неаккуратными, почти оскорбительными словами и таким вот, вызывающим поведением, ты ставишь под угрозу налаживание важных политических связей между двумя нашими деревнями. Думать надо головой, прежде чем что-то говорить, мелкий. Сестрица, ты, вообще-то, сейчас тоже была довольно груба и не слишком-то дипломатична, неожиданно, но очень спокойно и рассудительно, высказал свое мнение Гаара, высказал свое мнение, спокойно, без тени агрессии или безумия. Нет, этот мир определенно сошел с ума. Он внешне, конечно, сильно отличался от того каноничного Гаары, которого я помнил, но чтобы и личностно настолько. Хаем, а ведь ты прав, Гаара. Тимари на мгновение задумалась, а потом, с обезоруживающей, немного смущенной улыбкой, повернулась к Конохамару. «Прости, Конохамару-кун, я, кажется, действительно немного погорячилась. Не стоило мне так резко. Пфф, не надо извиняться перед этой наглой мелочью. Он сам ко всем вечно докапывается, как репей». Нарука, естественно, не могла упустить такой шанс, чтобы не вставить свои 5 копеек. Она тут же подлетела к Тимари, сгробастала ту за руки и принялась их неистово, почти восторженно, трясти. «Меня, кстати, Нарука Узумаки зовут, и я, будущий Хокаге, Даттибана. Приятно познакомиться. Эй, сама ты мелочь, Нарука Аничан, и будущим Хокаге стану я, а не ты». Тут же взвился Конохамару, а потом, снова повернувшись к Тимари, уже более миролюбиво добавил: «И твои извинения, Тимаричан, приняты. Я не злопамятный. Хаем, ну, раз уж мы, кажется, все недоразумения уладили, наконец-то, вот он, мой звездный час. Пора было брать инициативу в свои руки и попытаться разузнать побольше об этих таких странных суновцах. То, наверное, стоит и нам официально представиться друг другу. Я, Рейта Кагуэйма, Генин Канахи, и я тоже принимаю участие в этом экзамене. А это, Нарука Узумаки и Намура Тента, мои сокомандники и друзья. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более дружелюбно и непринужденно, подавая пример остальным». Собаку Нотимари, с такой же вежливой, немного уставшей улыбкой ответила мне песчаная Кунайчи. «А это, мои младшие братья, Собаку Ногавара и Собаку Ноканкура. Мы в Канахе впервые, вот, решили немного прогуляться, осмотреться. А тут, как я вижу, нам даже дети не слишком-то рады». В ее голосе проскользнула легкая, почти незаметная нотка сарказма, а нечего было вести себя так подозрительно и толкаться. Тут же снова вспылил Конохамару, не желая признавать свою неправоту. «А тебе нечего быть таким тупым и невоспитанным». Не осталось в долгу и Нарука. А потом, неожиданно сменив гнев на милость, она широко улыбнулась и предложила: «Кстати, мы как раз собирались пойти в самую лучшую, самую вкусную раменную во всей Канахе. Не хотите присоединиться к нам, за компанию, так сказать?» «О, рамен!» Глаза Гаары, до этого момента спокойные и немного отстраненные, неожиданно заблестели живым, почти детским интересом. Черт, как же все-таки непривычно было видеть его таким адекватным, таким человечным. «Конечно, хотим. Почему бы и нет? Сестра, идем!» Тут же оживился и Конкура, которому, похоже, идея перекусить после долгой дороги тоже пришлась по вкусу. «Да, рамен – это действительно великая сила, способная сближать даже самых заклятых врагов и непримиримых соперников». Недолго думая, Тимари, после короткого, почти незаметного кивка в сторону своих братьев, ответила согласием. И вот, уже через пару минут, мы всей нашей шумной, разношерстной толпой, к которой, естественно, увязался и неугомонный Конохамару, двинулись в сторону легендарной Рамина Ичираку. Эта встреча, это знакомство, безусловно, кардинально отличалось от того, что было показано в каноне. Но, если честно, мне это даже нравилось. Было в этом что-то новое, свежее, непредсказуемое. «Так значит, вы, ребята, тоже будете нашими противниками на этом экзамене?» Это был первый вопрос, который задала Тимари, когда мы все, наконец, расселись за длинной стойкой в Ичираку и сделали заказ. Получается, что так, но, эй, не стоит нас недооценивать. Мы сильные, очень сильные, с гордостью заявила Нарука, ткнув себя большим пальцем в грудь. Особенно я вообще самое-самое. Ну, мы тоже, знаешь ли, не лыком шитый кое-что умеем, правда, братец? Конкура с усмешкой посмотрел на Гаару, тот лишь многозначительно кивнул, не отрывая своего завороженного взгляда от кухонной двери, из-за которой уже доносились божественные ароматы готовящегося рамена и приглушенные голоса Тиучисана и Аймичан. «ФФ, да Коноха все равно всех победит, мы самые лучшие», тут же встрял Конохамару, не желая оставаться в стороне от такого важного спора. «Ты-то вообще, чего забыл с нами, мелкий? Тебе еще до экзамена на Чунина расти и расти». Намура, как всегда, не упустил случая поддеть своего любимого Сарутоби. «Сам ты мелкий, Намура Бака. Я, между прочим, такой же шиноби, как и вы все, и воля огня во мне горит даже сильнее, чем у некоторых тут присутствующих». Конохамару гордо выпятил грудь, всем своим видом показывая, что он готов отстаивать свою честь до последнего. «А где же ваш протектор, многоуважаемый шиноби-сан? Или вы его от Эбису-сенсея прячете?» Я не удержался от ехидного комментария, за что тут же получил осуждающий взгляд от мелкого. «Дурацкая академия, дурацкие правила», сказали, еще слишком рано. Конохамару надулся, как мышь на крупу. Так, под веселые, беззлобные подтрунивания, оживленные споры и предвкушение вкуснейшего рамена, мы просидели в Ичираку около 2 часов. Суновцы, на поверку, оказались на удивление неплохими, вполне адекватными ребятами. Уж всяко лучше тех своих каноничных версий, которые я смутно помнил по аниме. Гаара был спокоен, рассудителен и даже, кажется, немного застенчив. Конкура, хоть и пытался строить из себя крутого и язвительного, в душе оказался обычным, немного неуверенным в себе подростком, который просто очень любил своих брата и сестру. Ну, а Тимари? Тимари была настоящим лидером. Сильная, уверенная, умная, но в то же время, заботливая и справедливая. И да, она действительно сильно отличалась, как я и предполагал. Но лучше все же уточнить, поэтому один очень важный, почти экзистенциальный вопрос, я, естественно, не преминул задать нашей наставнице Куринай на следующей же совместной тренировке. «Куринай-сенсей, что вы можете рассказать нам о Сабакуно Тимари Исуны, с которой мы вчера так КХМ неплохо провели время в Ичираку?» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более невинно и непринужденно. «ХМ, Тимари». Куринай-сенсей на мгновение задумалась, а потом, с какой-то странной, немного загадочной улыбкой, посмотрела на нас. «Ну, что ж, раз уж вы все равно скоро столкнетесь с ней на экзамене, думаю, нет смысла скрывать от вас эту информацию. Самое важное, что вам нужно о ней знать, это то, что она является джинчурики однохвостого биджу, Шукаку». «Что ао?» Наше дружное, почти синхронное восклицание, полное шока и недоверия, кажется, было слышно даже на другом конце полигона. «Да, мои дорогие генины, именно так», Куринай-сенсей кивнула, подтверждая мои самые худшие опасения. «На этом экзамене, в пределах стен Конохи, одновременно будут находиться целых 3 джинчурики. Именно поэтому все уровни защиты и безопасности в деревне сейчас усилены в несколько раз. И одна из этих джинчурики – это Сабакуно Тимари. А кто тогда оставшиеся 2?» Немного нервно сглотнув, поинтересовался Намура, которому, похоже, перспектива столкнуться на экзамене сразу с 3 носителями биджу не слишком-то нравилась. «И почему вы говорите о джинчурике исключительно в женском роде? Что-то не так? Почему вы все так странно на меня смотрите?» Это уже был я, главный знаток этого мира, который, кажется, только что упустил какую-то очень важную, фундаментальную деталь. «Ты же, Рейта, у нас вроде как самый умный, самый начитанный», Намура смерил меня своим фирменным, скептическим взглядом, едва заметно приподняв бровь. «Столько часов просиживал в библиотеке, изучая всякие там древние свитки и секретные техники, и не знать такого элементарного, базового факта о джинчурике. Странно, очень странно. Второй из 3 джинчурики, которые будут присутствовать на этом экзамене, это новый Мизукаге, Терумимей, носительница шестихвостого Сайкина». Куринай-сенсей решила, видимо, немного разрядить обстановку и вернуть разговор в конструктивное русло. «Лично с G3 джинчурики, той, что из нашей деревни, пока что является секретом, и я не имею права его разглашать. А отвечая на твой, Рейта, вполне резонный, хоть и немного запоздалый вопрос, джинчурики, по самой своей природе, по самой сути этого сложнейшего и опаснейшего процесса запечатывания, могут быть только женщины. Мужской организм, увы, просто не способен быть носителем жизни, пусть жизнь эта имеет несколько иную форму. Да, вы, блядь, издеваетесь. Натурально издеваетесь надо мной, да. Почему? Ну почему я узнаю об этом только сейчас, спустя целых 6 долбанных лет моего пребывания в этом безумном, нелогичном, совершенно неправильном мире? Ладно, окей, я, в принципе, могу понять причину своего вопиющего невежества в этом вопросе. В академии, на уроках, нам об этом, естественно, никто подробно не рассказывал. А в библиотеке, ну, в библиотеке я, как правило, искал совершенно другие, более специфические вещи, информацию о гендзюцу, о контроле чакры, о редких техниках, о политическом устройстве мира. И мне как-то даже в голову не приходило усомниться в такой, казалось бы, очевидной и каноничной вещи, как личности и пол известных мне джинчурики. Я был слишком уверен в своих знаниях, слишком полагался на свою память о событиях из прошлой жизни. И вот, пожалуйста, очередной болезненный щелчок по носу от этого непредсказуемого, изменчивого мира. Интересно, что будет в следующий раз? Может, Кагуя Ацуцуки окажется каким-нибудь здоровым, накачанным антропоморфным зайцем-культуристом, или в рядах Акацуки, вместо харизматичных и опасных нукининов, будут заседать какие-нибудь престарелые, ворчливые каге на пенсии, вроде того же старика Анаки. А Орочимару, недолго думая, решит поглотить соски прямо в лесу смерти, не заморачиваясь с долгой и нудной подготовкой идеального сосуда, хотя нет, последние нам, пожалуй, совершенно ни к чему. В любом случае, этот мир был и оставался абсолютно безумным, непредсказуемым и, похоже, совершенно не собирался подстраиваться под мои каноничные ожидания. И я, честно говоря, уже просто устал это повторять и этому удивляться. Даже я знал об этом, Кагуяма, снова Намура, и снова с этим своим фирменным, всезнающим видом. Кажется, он сегодня решил отыграться на мне за все свои прошлые унижения. Ты же в курсе, Намура Бака, что это сейчас прозвучало не как комплимент твоему интеллекту. Нарука, как всегда, не упустила возможности поддеть своего любимого сокомандника. А почему это тебя, Рейта, так сильно удивляет? В голосе Куринай-сенсей прозвучали нотки любопытства. Ну, вполне резонный вопрос, Куринай-сенсей, очень резонный. Жаль только, что честно ответить на него я, при всем своем желании, не могу, ибо правда может оказаться слишком уж шокирующей. Ну я просто всегда думал, что для того, чтобы быть джинчурики, чтобы сдерживать внутри себя такую чудовищную, разрушительную силу, нужен, в первую очередь, невероятно сильный, выносливый сосуд. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно, почесывая макушку и изображая на лице виноватую, немного смущенную улыбку. А сами эти сильные сосуды у меня, как-то так исторически сложилось, ассоциировались в первую очередь с шиноби-мужчинами, с их, как правило, более развитой физической силой и выносливостью. В общем, да, признаю, я смотрел на этот вопрос довольно предвзято, основываясь на каких-то своих устаревших стереотипах. ПФФ, предвзято он смотрел, да шиноби женщины ничем не хуже мужчин, а порой даже и намного круче. Тут же, с праведным гневом, встряла Нарука. А я, когда стану Хокаге, вообще буду самой-самой сильной и крутой кунаичи во всем мире, вот увидите, Даттибана. Ну, как же без ее коронной фразы и далеко идущих планов на будущее? Вопрос теперь, однако, заключался совершенно в другом. Конкретно на этом, предстоящем экзамене на Чунина, тот факт, что Тимари из песка является джинчурики однохвостого, сильно ли ломает все мои предыдущие расчеты и предположения? Вообще-то, если хорошенько подумать, то, скорее, наоборот. Судя по нашей недавней, довольно приятной и непринужденной посиделке в Ичираку, Тимари была вполне себе адекватной, уравновешенной и даже, я бы сказал, приятной в общении девушкой. А это означало, что тот же Рокли, если ему посчастливится сразиться с ней на отборочных боях, скорее всего, останется цел и невредим, а не превратится в полуживой овощ, как это было в каноне с Гаарой. Плюс отсутствие в ее команде того безумного, кровожадного Гаары, каким он был в оригинальной истории, значительно снижало вероятность ненужных, бессмысленных смертей в лесу смерти. Так что, в этом плане, изменения были скорее к лучшему. Главное теперь, чтобы на этих самых отборочных боях, или, не дай бог, в финале, с ней не поставили сражаться кого-нибудь из нашей троицы, ибо сражение с Джинчурики, причем с Джинчурики думающим, здравомыслящим и, я почти уверен, невероятно сильным, это, с вероятностью 99,9%, пахнет очевидным, безоговорочным поражением и позорным вылетом с экзамена еще до его логического завершения. Нарука, к слову, свою лисью силу, свой покров Биджу, насколько я знал, еще так и не пробудила, отчего ее истинная природа и сущность Джинчурики пока что оставалась загадкой для всех, включая и ее саму. Существовал ли шанс, что в том же лесу смерти мы пересечемся с командой 7 и нарвемся на того же Орочимару, который, по своей доброй каноничной традиции, решит поставить на соски свою проклятую печать, и что в результате этой встречи, этого стресса, этого почти смертельного ужаса, природа Нарука, ее связь с Девятихвостым, наконец-то, пробудится. Безусловно, такой шанс был, но, если честно, мне бы очень хотелось еще немного пожить. Впрочем, учитывая все те безумные, нелогичные и совершенно непредсказуемые события, которые уже успели произойти в этом мире с моим появлением, я вообще не удивлюсь, если тот же Орочимару, например, решит полностью проигнорировать этот экзамен, сочтя его слишком рискованным и нецелесообразным для своих далеко идущих планов. Ведь связываться одновременно аж с 3 великими селениями, да еще и с 3 джинчурики в придачу, это, даже для такого гениального и самонадеянного засранца, как он, было бы слишком уж опрометчиво. Да, и еще Терумимей, новый Мизукаге, которая, как внезапно выяснилось, в этом мире тоже оказалась Джинчурики, причем 6-хвостого. Тут, как говорится, просто без комментариев, ибо информации об этом персонаже, о ее силе, о ее мотивах, у меня было критически, просто катастрофически мало. В любом случае, одно было ясно как божий день: этот экзамен на Чунина будет кардинально, до неузнаваемости, отличаться от того, что я смутно помнил по канону. Но мне, кровь из носу, нужно стать Чунином, нужно получить доступ к более сложным, более высокооплачиваемым миссиям, нужно, в конце концов, накопить достаточно денег на этот злоебучий, такой желанный, такой необходимый мне свиток призыва. И ради этой цели я готов пойти на многое, даже на встречу с Орочимару. Ну или, по крайней мере, я просто храбрюсь. Вот и еще одна часть аупа зла встала на свое законное место. Такого концепта я вроде как не видел ни у кого, и мне показалось интересным его реализовать. Глава 26. До первого экзамена оставалось всего 5 напряженных дней, а нас угораздило нос к носу столкнуться с командой генинов из тумана, да не одних, а в сопровождении их элитного наставника. Мы как раз сворачивали с оживленной торговой улицы на более тихую, ведущую к тренировочным полигонам, когда из-за угла донесся до боли знакомый, раскатистый голос: «О, детишки, узнаю знакомые лица, а я ведь говорил, что мы еще непременно встретимся». С громогласным, чуть хрипловатым смехом поприветствовал нас элитный Джонин, один из легендарных 7 мечников тумана, а ныне, судя по новенькому, без единой царапины протектору Киригакуре, уже полноценный шиноби, сам Забуза Мамачи. Его массивный кубик Рибача был привычно закинут за спину, придавая ему еще более внушительный и грозный вид. Почему он теперь не Нукинин? Как это вообще возможно после всего, что произошло? Да еще и в сопровождении генинов на таком важном, международном мероприятии, как экзамен на Чунина в Канахе. В голове роилось 1000 вопросов, каждый из которых казался важнее предыдущего, но, несмотря на этот шквал недоумения, одна важная часть пазла, связанного с нашей миссией в стране волн, у меня начала медленно, но верно складываться. Тогда его поведение казалось странным, почти нелогичным для безжалостного убийцы. «Эй, ты же вроде Нукинин, чего вообще забыл внутри нашей деревни, да еще и так спокойно разгуливаешь?» Удивленно, почти возмущенно воскликнула Нарука, моментально забыв про все правила приличия и субординацию. Она, кажется, совершенно проигнорировала тот факт, что протектор на лбу Забузы был целым, без единой перечеркнутой полосы, явный знак принадлежности к действующим силам деревни. «Все меняется, мелкая непоседа». Был честным Нукинином, сам себе хозяин, а стал честным шиноби. И снова этот громогласный, сотрясающий воздух смех, от которого, кажется, даже воробьи на ближайших крышах испуганно вспорхнули. А в Канахе я по очень важным делам государственной важности, можно сказать, своих шкетов вот привез, сопровождаю на ваш хваленый экзамен. Пускай покажут местным зазнайкам, кто тут самый крутой гений на районе, да и вообще в мире шиноби. Лишь после этих слов мы наконец обратили должное внимание на троицу генинов, что до этого момента тихо и почти незаметно следовало за своим гигантом-сенсеем. И тройка эта, ну, сказать, что она была колоритной, значит, ничего не сказать. Первым в глаза бросался парень лет 14, может, чуть старше, с характерной синеватой, почти акульей кожей и рядом острейших зубов, которые он не особо-то и скрывал. Сомнений не было, типичный представитель клана Хашигаки, возможно даже какой-то родственничек того самого Кисами. Вторым был тоже парень примерно того же возраста, но с копной коротких, будто выгоревших на солнце, белых волос и пронзительными фиолетовыми глазами. На поясе у него довольно небрежно висел изящный меч в ножнах, и этого юношу я, к своему удивлению, узнал, Суигицу Хазуки, будущий член команды Мстителя Саске, известный своей одержимостью мечами семи мечников. Третьим членом команды, или, вернее, третьей, была Хаку. И выглядела она, или он, в точности как и в каноне, миловидная, почти ангельская личика, хрупкая фигура, длинные темные волосы. Очаровательно, спору нет, но, зная ее способности, я понимал, что за этой миловидностью скрывается смертоносный подвох. О-о-о, Хаку-кун, или, точнее, Хаку-чан, так ты все-таки девчонка. Не удержалась Нарука, задав вопрос, который, признаться, давно свербил язык не только ей, но и мне. Ее глаза горели неподдельным любопытством. Да кто вообще в здравом уме и трезвой памяти мог подумать, что она парень? Вы что, слепые? Фыркнул в ответ Суигицу, смерив нас пренебрежительным взглядом своих фиолетовых глаз. Его голос был резким и немного скрипучим. Хаку, моя девушка, и самая красивая. Неожиданно громогласно, перекрывая шум улицы, заявил третий, акулоподобный генин, гордо выпятив грудь. Ой, не разводи детишек, Цуруми, балабол. Тут же осадил его Суигицу, скривившись. Кто вообще на твою страхолюдную рожу клюнет, я тебя умоляю. Не говоря уже о ком-то вроде Хаку, которая не из тех, кто падок на внешность без капли интеллекта. Сама Хаку, объект их небольшого спора, лишь с легкой, едва заметной улыбкой наблюдала за этой перепалкой своей команды, видимо, далеко не первой и уж точно не последней. Ее спокойствие было почти осязаемым. Так вы, получается, в стране волн уже тогда были человеком Мейсамы, и вся та операция была подставной, не удержался и задал я самый животрепещущий для меня вопрос, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Эта мысль не давала мне покоя с тех пор, как Забуза упомянул о становлении честным шиноби. Меньше знаешь, крепче спишь, паря, и нервы целее будут, хмыкнул Забуза, уклоняясь от прямого ответа, но его хитрый взгляд и легкая ухмылка скорее подтверждали, что я мыслю в верном направлении. Туман, значит, играл в свою игру, и у вас тогда не было реальной задачи нас убить, по крайней мере, не любой ценой, продолжил я уже спокойнее, почти констатируя факт, анализируя его прошлые действия. А вот насчет вашего убийства, ты абсолютно прав, паря, его голос внезапно стал тише, но от этого лишь более угрожающим. Если бы я действительно этого захотел, по-настоящему, в этот самый момент нас буквально накрыло волной концентрированной, ледяной жажды крови, ки от Забузы. Меня прошиб холодный пот, а по спине пробежал ледяной озноб. Я почувствовал тот самый первобытный, невероятный страх, схожий с тем, что испытал тогда, на мосту в стране волн, когда он впервые предстал перед нами во всей своей мощи. Казалось, сам воздух вокруг стал плотным и тяжелым. Впрочем, так же быстро, как и появилась, эта удушающая аура исчезла, а Забуза, с уже привычным веселым, даже разухабистым выражением лица, продолжил. То как минимум вас, сопляков неопытных, уж точно прикончить бы сумел, не сомневайтесь, и следа бы не осталось. И снова этот оглушительный, громогласный смех. Вот и думай теперь, это у него и есть реальный характер такой, плохо или однобоко раскрытый в каноне, или же он просто искренне рад, что кровавые времена гражданской войны в тумане наконец-то подошли к концу, он сам остался жив, получил прощение и прочее, и прочее. Или же все это, лишь очередная, хорошо отыгрываемая маска опытного шиноби, ПФФ, да вы же тогда сами убежали от Какаши-сенсея, как последний трус, еле ноги унесли, не выдержав напряжения и явной угрозы, снова вклинилась в диалог Нарука, пытаясь задеть мечника за живое. А Хаку вообще девчонка, подумаешь, Нарука, а последние-то тут при чем, какая связь, Полушепотом, наклонившись к ней, поинтересовался я, не совсем улавливая ее логику. «Ну как причем? Значит, она и дерется как девчонка, слабенько то есть, вот», — уверенно заявила она, вскинув подбородок. «А ты сама тогда кто? Это уже Намура, наш третий член команды», — подал голос, его тон был как всегда невозмутим. «А я, это я самая крутая, и дерусь просто зашибенно круто, в моем случае пол вообще не важен, Даттибана», — гордо выпалила Нарука, хлопнув себя по груди. «Ахахахах», снова этот чересчур громкий, сотрясающий округу смех от Забузы. Он даже хлопнул себя по колену. «А вы действительно смешные, детишки Конохи, забавные до чертиков. Вот только зря ты так, девочка, из всей моей тройки подопечных, именно Хаку, самая талантливая и опасная. У нее врожденный дар убийцы. Эй, а мы что, для фона тут?» Тут же возмутился Суигицу, скрестив руки на груди. «Да, моя девушка, она такая, самая лучшая». Не преминул снова вылезти вперед словоохотливый Цуруми, сияя от гордости. «Встретимся на экзамене, Нарука-чан, тогда и посмотрим, кто как дерется», с мягкой, едва заметной улыбкой произнесла Хаку, и это была ее единственная фраза за всю эту короткую, но насыщенную встречу. Ее голос был тихим и мелодичным. Еще немного постояв, обменявшись ничего не значащими фразами о погоде и предстоящем экзамене, команда Кири, возглавляемая своим внушительным Джонином, в итоге распрощалась с нами и двинулась дальше, растворившись в толпе. А мы, переглянувшись, тоже продолжили свой путь, переваривая увиденное и услышанное. Вообще, следует отметить, что во время этого экзамена в Конохе царил какой-то чересчур нездоровый, лихорадочный ажиотаж. Такого наплыва народа я не припоминаю за все прожитые почти 6 лет. Слишком много гостей, нагрянувших из самых разных уголков континента, ушлых торговцев, наводнивших рынки и предлагавших товары сомнительного качества по завышенным ценам, важных шишек из страны огня и, как я подозревал, из стран ветра и воды, чьи делегации наверняка прибыли для наблюдения или переговоров. Улицы ощущались переполненными как никогда прежде, буквально забитыми людьми. То и дело приходилось протискиваться сквозь плотные толпы, а количество шиноби Конохи, что бесшумно прыгали по крышам, словно тени, или незримо скрывались в темных переулках, патрулируя улицы, просто зашкаливало. Мне казалось, что не проходило и секунды, чтобы я не ощущал на себе чей-то внимательный, оценивающий или даже подозревающий взгляд. Охрану в деревне усилили многократно, это было видно невооруженным глазом. Дополнительные патрули Анбу, усиленные посты на стенах, тщательные проверки на входе. Оно и неудивительно, в конце концов, учитывая, что помимо простых гражданских зевак и торговцев в Конохе прибыли и чужие, потенциально враждебные шиноби из других скрытых деревень, команда из песка и тумана, с которыми мы уже успели пересечься и которые, по большей части, оставили у нас скорее приятные, или, по крайней мере, интригующие впечатления, были не единственными гостями. Помимо этих стран, в экзамене на Чунина в этот раз участвовали еще шиноби из Атагакури и Кусагакури, скрытого звука и скрытой травы соответственно. Всего, таким образом, выходило 5 деревень-участниц. Впрочем, расклад был почти как и в каноне, только там вместо тумана был дождь, который почему-то в этой искаженной реальности не прислал своих шиноби. Возможно, у них есть на то свои причины. Что же касается звука и травы, первые, скрытый звук, почти наверняка были марионетками Орочимару, его личной армии для каких-то закулисных дел. А вот вторые, трава, ну, о них я почти ничего конкретного сказать не мог, слишком мало информации, слишком незначительная деревня, чтобы фигурировать в каких-то серьезных событиях канона. Но даже насчет звука я не был на 100% уверен, что здесь они, пешки Орочимару. Учитывая, насколько все в этом мире оказалось поломано и отличалось от моих знаний, сюрпризы могли поджидать на каждом шагу. Как бы то ни было, я сильно сомневался, что звук, или уж тем более трава, смогут стать серьезным испытанием или реальной угрозой для генинов из трех великих скрытых деревень, особенно для таких гениев, какие собрались в этот раз. Смертоносная и утонченная Хаку, мечник Суигицу, не говоря уже о Тимаре с ее джинчурики, ее братьях, ну и, конечно, о конаховских самородках, которых в нашем поколении было действительно много. Это внушало определенный оптимизм, даже несмотря на то, что с теми же суновцами, командой Тимари, мы за последние 2 дня успели пересечься еще не раз, и между нами даже успели сложиться какие-то шаткие, околоприятельские отношения, в основном благодаря неуемной общительности Нарука, отменять тот факт, что они, наши прямые противники на этом экзамене, ни в коем случае не стоило. Дружба дружбой, а служба службой. Благо, сам экзамен, если верить туманным намекам нашей наставницы, должен был пройти плюс-минус по тому же сценарию, что и в каноне. Естественно, никакой конкретики она нам не дала, ибо это было запрещено правилами, но вот общие моменты и структура этапов стали более-менее ясны. Первый этап – это проверка интеллекта и умение добывать информацию, то есть письменный тест с подвохом. Второй этап – это выживание и командное взаимодействие в экстремальных условиях, скорее всего, в лесу смерти. И третий, заключительный этап – это уже демонстрация личной силы, навыков и боевого потенциала в индивидуальных поединках. Зная, чего примерно ожидать от самого экзамена, я, по большей части, волновался не столько за сами испытания, сколько за определенные судьбоносные встречи, которые могли там произойти, и за те самые неожиданные, зачастую кровавые казусы, которыми славился каноничный экзамен. Впрочем, кажется, я как-то слишком легко и быстро мысленно прошелся по фигуре Орочимару, отмахнувшись от него. Но, эй, если он один из легендарных саннинов, не появится на этом экзамене, не попытается провернуть свои грязные делишки, то я готов буду во всеуслышание признать, что все мои драгоценные знания о будущем – это полная фикция, не стоящая и ломаного рьё, настолько же ломаного, как и этот искаженный мир. Следующие 5 дней, оставшиеся до начала экзамена, пролетели с головокружительной быстротой, в основном они были заполнены изнурительными тренировками под руководством Куринай-сенсей, оттачиванием техник и разработкой командной тактики. И вот, наконец, этот день настал. Мы стоим внутри знакомого внутреннего двора Академии Шиноби, где когда-то сами были студентами, ожидая официального начала первого этапа, который должен был стартовать ровно в 10 утра. Вокруг было много знакомых лиц, выпускников нашего потока, но еще больше было совершенно незнакомых генинов из других команд и даже других годов выпуска. Из команд нашего потока, помимо нас, на экзамен заявились команда Какаши Сасуке, Сакура и Тогаши, команда Асумы с колоритной тройкой Нашика Чо, команда Джонина Такаге Ватанабе, в которую входили Хината Хьюга, Киба Инузука и Шина Абурами. Ну и, конечно, наша великолепная, не побоюсь этого слова, Трия. Из предыдущего потока, как и ожидалось, сдавала экзамен неугомонная команда Майта Гая с Ниджи Хьюгой, Роком Лейтентин, а также еще 2 команды с совершенно неизвестными мне личностями. Ну и вдобавок ко всему этому, было еще около 8 команд с еще более ранних годов выпуска. То есть, одна только Коноха предоставила на этот экзамен порядка 15 команд, из которых, я был почти уверен, как минимум 5 команд, это подсадные чунины, притворяющиеся генинами для создания массовости и отсева слабейших уже на первом этапе. Стандартная, как мне кажется, практика. Сакура-чан, прекраснее тебя может быть только тяжелая, изнуряющая тренировка, в которой ты смог преодолеть свои собственные пределы во имя всепобеждающей силы юности и нерушимой воли огня. С поистине горящим, почти безумным огнем в огромных круглых глазах громогласно произнес Рокли, когда, в точности как и в каноне, их команда подошла к группе, где стояла команда Сасуке. Мгновенно завязалось что-то похожее на негласное противостояние, в частности, искры летели между 2 глазастиками, Сасуке с его шаринганом и Ниджи с гейкуганом, но Рокли, как это обычно с ним бывало, своей неуместной пылкостью тут же испортил всю атмосферу напряженного соперничества. «О-о-о, Нарука-чан, а твои волосы подобны золотым колосьям спелой пшеницы, из которой потом делают прекрасные, питательные злаковые батончики для восстановления сил после усердных тренировок». После того, как Сакура предсказуемо сделала вид, что его не существует, и демонстративно отвернулась, пылкий гений Тайдзюцу, ничуть не смутившись, тут же переключил свое неуемное внимание на другую, не менее привлекательную, по его мнению, цель. «КХМ, знаешь что, Ли, вот когда ты перестанешь выглядеть и вести себя как городской сумасшедший или какой-то фрик, тогда, может быть, мы с тобой и поговорим». Как обычно слилась с дальнейшего, явно бесперспективного общения Нарука, изобразив на лице вселенскую скуку. К выходкам Рокали мы все уже давно привыкли, его специфические тараканы в голове были нам вполне понятны и даже отчасти предсказуемы. По ходу нашей нелегкой генинской службы во благо Конохи, Мы не раз и не два пересекались с их командой на совместных миссиях или просто на тренировочных полигонах. Ниджи, как и большинство представителей его клана Хьюга, был до мозга костей высокомерен, замкнутый смотрел на всех, кто не обладал бейкуганом, как на низших существ. Тентин же была просто обычной, довольно милой и адекватной девочкой, специализирующейся на метательном оружии, и Нарука, к моему удивлению, довольно быстро нашла с ней общий язык. Они часто обсуждали какие-то свои девчачьи секреты. Я вообще не понимаю, почему слабаки вроде вас или седьмой команды были допущены до такого серьезного экзамена. Это же профанация самой идеи отбора лучших, вроде как задумчиво, но на самом деле с плохо скрытым пренебрежением в голосе поинтересовался Ниджи, окинув нас ледяным взглядом своих белесых глаз. Естественно, такая откровенная провокация не могла не пробудить спящего исполина в лице одной известной нам золотоволосой бестии. «Ой, да кто бы говорил, а у тебя самого-то есть хоть одна выполненная миссия ранга в послужном списке?» «А, Ниджибака!» Тут же вскипела Нарука. «А ты хоть раз сражался против целого элитного джонина, рискуя своей жизнью? А ты вообще хоть в одном по-настоящему серьезном сражении участвовал, а не в тепличных спаррингах внутри клана?» «Да, определенно растет девочка». Не по дням, а по часам. Раньше бы она просто вспылила, перейдя на бессмысленные ругательства, виск и размахивание кулаками, сейчас же бьет точно по самым больным местам, не щадя нежных чувств этого заносчивого глазастого читера, как я его про себя называл. Нарука-чан, не стоит так, Ниджи без участия в настоящих сражениях очень, очень силен. Он гений своего клана. Попытался робко, почти умоляюще возразить Рокли, как и в каноне, похоже, совершенно не видя дальше собственного носа и, что самое печальное, так и не осознавая до конца своей собственной, поистине чудовищной силы. «ПФФ, да его любой из нашей команды одной левой делает, даже не вспотев», не унималась Нарука, победоносно вскинув кулачок. «Ага, особенно этот дефектный, с кривой, полной презрения ухмылкой кивнул Ниджи в мою сторону, явно наслаждаясь моментом. Ну, знаешь ли, если ты, гений клана Хьюга, вдруг проиграешь дефектному мне, это ведь будет таким несмываемым позором для всего твоего прославленного клана». Насмешливо, стараясь вложить в голос как можно больше иронии, прокомментировал я его выпад, глядя ему прямо в глаза. «Только представь, их талант и гордость проиграл какому-то инвалиду, что не способен нормально драться в ближнем бою и вообще использовать большую часть стандартных техник шиноби. Ай-яй-яй, какой конфуз, какой позор на седые головы старейшин. Ты настолько жалок, что в твоем случае, я уверен, даже до боя дело не дойдет», процедил Ниджи. Его лицо исказилось от злости. «Провалишь экзамен гораздо раньше, на первом же письменном тесте, бездарь. А ты настолько жалок и ограничен, что мне тебя даже чуточку жалко становится. Жить с одной единственной извилиной в голове, наверное, очень нелегко». «Да», тут же, не дав мне и слова вставить, вступилась за меня Нарука, сверкая глазами. «И так бы мы, наверное, могли припираться, соревнуясь в своем остроумии и сарказме, еще очень и очень долго, если бы не пронзительный, оглушительный звонок, прокатившийся по двору Академии, оповещающий о наступлении ровно 10 часов утра. Это означало, что до 10:30 нам всем нужно было успеть найти и занять свои места в аудитории 301. Первый этап экзамена на Чунина официально начался. Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Эта глава в среднем вышла короче большинства, но мне нужна была небольшая передышка перед написанием грядущих событий. Глава 27. Аудитория 301, указанная в приглашениях, как оказалось, была очередной проверкой на внимательность. Ну, или на способность противостоять самым примитивным гендзюцу. Настоящая аудитория, номер 310, располагалась, разумеется, не на втором этаже, как пыталась убедить нас табличка, а на третьем. Кто вообще поведется на такое простенькое, почти детское гендзюцу? Хотя, к моему легкому удивлению, парочка особо одаренных неудачников все же попалась в сети местного мастера ментальных искусств, бесцельно зависнув с отсутствующими, стеклянными взглядами около двери с фальшивым номером. Их рты были приоткрыты, а глаза смотрели в пустоту. Мы с Намурой и Нарука лишь молча переглянулись. Стараясь не привлекать лишнего внимания, мы спокойно миновали этих потеряшек и, обнаружив едва заметный проход, скрытый простой иллюзорной техникой, поднялись по гулкой лестнице на вожделенный третий этаж. Несмотря на то, что со двора в здание Академии мы зашли одними из первых, Едва прозвучал сигнал, в просторной, залитой утренним солнцем аудитории уже толпилось несколько десятков человек. Шум стоял такой, будто тут собрался не цвет Генинского генофонда, а базарная площадь в разгар торговли. Логично предположить, что до нас запустили еще как минимум одну, а то и две волны генинов. Пробормотал я еле слышно, скорее для себя, чем для товарищей, внимательно оглядывая просторный кабинет, где уже вовсю кучковались группы по командам или, как некоторые, по деревням. Атмосфера была наэлектризована до предела. Смесь возбуждения, нервозности и плохо скрываемой враждебности витала в воздухе. О, еще одна команда из Канахи пожаловала. Привет честной компании. С обезоруживающей дружелюбной, почти заискивающей улыбкой к нам приблизился худощавый, бледноватый юноша с копной пепельных волос, спадающих на лоб, и в круглых очках, которые придавали ему вид прилежного ученика. Я Якуши Кабута, тоже Генин Канахи. Рад знакомству. Так, стоп, хотелось немедленно отреагировать чем-то вроде. О-о-о, да это же тот самый Кабута Якуши, собственной персоной. Много, очень много о тебе наслышан, и далеко не самого лесного. Но я, разумеется, сдержал этот порыв, загнав его поглубже. Слишком много потенциальных, совершенно непредсказуемых рисков. Этот тип с невинным личиком может быть как тем самым Кабута из канона, чьи реальные силы и познания в медицине не сильно уступают иному Джонину, так и вообще. Шинигами его разберет, кем он может оказаться в этом искаженном, поломанном мире. Я уже давно абсолютно ни в чем не был уверен, даже в собственной адекватности и надежности своих воспоминаний. В любом случае, сейчас лучше не рисковать и не отсвечивать. Возвращаемся к проверенной поведенческой модели из времен Академии, минимум инициативы, максимум наблюдательности. Рита Кагеима, представился я максимально нейтральным тоном, слегка кивнув. Это Наруко Узумаки и Намура Тента, команда номер 9, выпуск прошлого года. Параллельно с этим формальным представлением, я лихорадочно обдумывал, что этому скользкому типу вообще может быть от нас нужно. Ладно, канонная седьмая команда, там был Учиха Саске, на которого откровенно облизывался его бигбосс, Орочимару, там был Узумаки Наруто, Джинчурики Девятихвостого, который в целом сам по себе представлял немалый интерес для многих. У нас же в команде из звезд только Наруко, да и то, ее статус Джинчурики пока еще не был известен практически никому, насколько я знал. В то, что этому прожженному шпиону интересен лично я, дефектный и ничем не примечательный Генин, я не верил ни на йоту. Значит, либо его интересует Наруко, либо он просто собирает информацию обо всех подряд, создавая себе имидж доброжелательного всезнайки.